Глава 9. Принцесса была прекрасная. Фрейлины выглядели настолько великолепно, что я немедленно поняла: просто сегодня не будет. Лучшие платья, декольте, пусть и скромные, практически соответствующие этикету, но уже сам факт. Рия забрала свои кудри в высокую прическу и прикрылась шляпкой, обнажив тоненькую беззащитную шею и ключицы. Никаких украшений, только длинные серьги, скромное голубое платье и кружевные перчатки. Выглядит трогательно беспомощной, наивной и очень юной, хотя она старше меня. Марлин, напротив, свежая, яркая и веселая, как тропическая бабочка. Яблочно-зеленое пышное платье, легкомысленная широкополая шляпа с клумбой на тулье. Хочешь, не хочешь, а от солнца ей нужно прятаться, ибо веснушки никого не красят. Отчаянно сверкающие глаза и рыжие завитки волос, словно случайно выпавшие из прически. У меня сложилось ощущение, что она накатила с утра, и я не могу ее за это осуждать. Жених. Я надеялась, что она в эти игры не играет, но, видимо, напрасно. Строга и элегантна, идеально во всем. Истинная леди. Серое с розовым кантом платье, стильный зонтик от солнца. Волосы цвета вороного крыла уложены так гладко, что явно не обошлось без магии. А во взгляде прыгают бесенята, словно подговаривая: «Попробуй, завоюй меня». Я добыча непростая. Едвига же оделась на манер своей родины, в костюм на мужской манер. Она и рейка, и можно. Но для Валии это, конечно, неслыханная дерзость, несмотря на то, что он ничуть не более вызывающ, чем некоторые бальные платья. Просто жилет, белый бант на шее, строгая шляпка с пером и широкие брюки, вовсе не обрисовывающие ноги. «Девушки, я не очень понимаю», — начала я. «Точнее, все понимаю, но не могу поверить. Вы что себе задумали? Отбивать женихов у принцессы? Немыслимая наглость!» «Мы всего лишь выполняем приказ короля?» Скромно и с достоинством ответила предательница жени. «Он велел нам найти мужей за 3 месяца. Осталось 2. Надо спешить. Но это не ваши женихи. Во-первых, на них не стоит штамп «Одобрено принцессой», — фыркнула Едвига, щурясь. «А во-вторых, ей же все равно 8 штук не нужно. Не переживай, мы возьмем отбракованных». «Но, король, мы же не виноваты, что так получилось. Не воспользоваться ситуацией просто глупо. Среди фрейлин дур нету. Уж извини, Аманда, нас ведь экзаменовали». «Дур нету, говорите? Одна есть, перед вами стоит, совершенно обычно одетая, простое прогулочное платье, даже немножко уже устаревшего фасона, шляпка милая, но чуть потрепанная, перчатки штопанные между пальцев, совсем незаметно, но я-то знаю». «Вот это я попала!» «Девушки, разумеется, правы. Если б я была на их месте, поступила бы так же. Если б я смогла выбраться домой хоть раз, матушка бы мне мозг кофейной ложечкой выковырила, что надо пользоваться моментом, тем более формально никаких приказов я не нарушу». Да я и сама уже была согласна, вот только сейчас мне было важнее защитить Сандру, отчего-то она вызывала у меня все большую симпатию. Ну и голова на плечах мне нравится больше, чем отдельно от тела. По всему выходило, что эти меркантильные предательницы мне помогать не будут. Им важнее личные матримониальные планы. А все проблемы снова падут на мои хрупкие плечи. «А Сандра?» — с тоской спросила я, теребя ленты шляпы. «Вы хоть ей одеться помогли, курицы?» Девы как одна потупились, и я поняла, что завидую дару жени. Я бы сейчас их всех с лошади уронила, а потом заменила на Сандр. Предательницы! Сделала решительный шаг в спальню к принцессе и замерла, не зная, плакать или смеяться. Сандра была в том самом красном платье, очень роскошном, но абсолютно неуместном. с открытыми плечами и рискованным декольте, и еще в рубиновом гарнитуре. «Раздевайся!» — устало махнула я рукой. «Право слово, где твоя голова? Ты ж крестьянка, должна понимать, что в огород в шелках не ходят!» «Сама-то крестьянка!» — огрызнулась принцесса. «Это очень красивое платье, и вообще я в огороде ни разу не была. То есть была, конечно, у бабушки в детстве. Лук этот был дурацкий, полол, и морковку. Ты знаешь, как сложно полоть морковку?» «Хвала всем богам! Нет!» Я стремительно выкидывала вещи из шкафа, наплевав на порядок. Горничные уберут. «Вот это оденешь!» «Ненавижу огороды и никогда не понимала, что люди находят в грядках. Нет, не надену! Я принцесса или где?» «Ты мне доверяешь? Как эти курицы тебе позволили вообще надеть красное? И где горничные?» «Я их выгнала, они слишком суетливые. Девочки сказали, что мое высочество может надеть все, что захочет». «Твое высочество дура, но не настолько же!» «Реально не то платье!» Сандра проявляла не только редкую сообразительность, но и небывалую покладистость, за что я ее все больше любила. «Вот же козы!» «Ладно, раздевай, мое высочество. Слушай, я ведь стану королевой, да?» «Если тебя не запрут в башню, станешь». «Так вот, первым делом я запрещу корсеты и изобрету нормальные лифчики и джинсы, потому что эти ваши платья пипец какие неудобные. Чувствую себя гребаной Скарлетт О'Харра». «Кем?» «А, это ведьма такая в моем мире была. Ее любимое заклинание. Я подумаю об этом завтра». «У вас была магия? Какая? Ты что умела?» – оживилась я. «У нас был фотошоп», – мрачно ответила Сандра, пританцовывая, пока я расшнуровывала ее корсет. «И средства массовой информации. Поверь мне, такой магии противостоять сложно». «Вы скоро?» – сунула нос в комнату самая смелая из фрейлин – Марлен. «Принцы минут 20 уже ждут. Подождут!» — отрезало ее высочество. — Женщина должна опаздывать, а с вами, козами, я еще поговорю попозже. Рыжая ойкнула и исчезла за дверью, а Сандра мне весело подмигнула. Опоздали мы почти на час, зато я была совершенно довольна результатом. Сандра была одета очень просто, совершенно обычное платье, серое в голубую полоску, без турнюров и украшений. Если бы не скромное кружево, оно могло бы считаться домашним. Перчатки простые, волосы убраны в обычный пучок и прикрыты скромной соломенной шляпкой. На фоне разодевшихся фрейлин принцесса выглядела голубкой, вернее, они попугаями. А вот нечего мне тут гадить вышестоящим. — Ты что наделала? — зло прошипела Едвига. — Ты на чьей вообще стороне? — Только на стороне принцессы. Я приносила ей клятву верности. Вы, кстати, тоже. Да это не настоящая принцесса, фальшивка. Она все равно не справится. Корона у нее будет вполне настоящая, напомнила я. Справится. У нее нет другого выхода. Едвига фыркнула гневно. Я уверена, что девы сейчас испытывали огромное желание сменить свои наряды на что-то простое, тем более женихи восприняли слово «пикник» совершенно правильно. Практически все были в охотничьих костюмах, кроме принца Валериана, который был весь в белом, и двух ливойских баронов, которые даже переодеться с дороги не успели и выглядели весьма помято, но от этого не менее прекрасно. Все женихи были великолепны, и это настораживало. Ни бородавок, ни прыщей, ни кривых зубов, даже лысин и то не было. Мне вдруг показалось, что передо мной самый цвет королевства. Даже я, равнодушная, в общем-то, к мужским прелестям, на пару минут забыла, как дышать, что уж говорить про принцессу. «А конкурс на раздевание будет?» — с придыханием прошептала она мне в ухо. «Я хочу увидеть их всех без рубашек. Уверена, там такая мускулатура! Ого-го!» «Зря вы в этом уверены», — так же тихо прошептала в ответ Джинни. «На троих качественная иллюзия. Герцог Эйрингел в корсете, а наш принц напудрен, как девица». Ну, слава всем богам, а то я уж начала комплексовать рядом с этими образцами мужества и красоты. Господа, принцесса Элисандра Валлийская, провозгласила я почти уверенно, хочу напомнить, что мероприятие сугубо добровольное. Кто желает, может остаться во дворце. И выжидательно уставилась на ливойских баронов. Они ведь явно устали с долгой дороги. Может, откажутся? Но, увы, оба широко улыбнулись и покачали головой. «Прошу!» — я махнула рукой в сторону карет. «Кто желает, может ехать верхом. Мы же с ее высочеством поедем в карете». Мужчины желали ехать верхом, все до единого. Едвига тоже было дернулась к лошадям, но Сандра так на нее поглядела, что та аж вздрогнула и послушно потопала к карете. «Мне нравится быть принцессой», — хмыкнула наша проблема. «Бонусов много, вон как дергаются». Я кивнула с удовлетворением. «Да, милая, да, будь смелее». Кажется, поддержав принцессу, я вытащила козырный туз. «Я поддержу сейчас ее, а она потом не забудет моей помощи. Найду удобного мужа, сделаю головокружительную карьеру при дворе, буду купаться в роскоши. Нет, все эти ужасно знатные и невероятно красивые мужчины не для меня. Жена для них всегда будет на втором месте. Ее участь — сидеть дома и рожать наследников. Не человек, а лишь украшение. Я так не хочу. Видела, как маменька живет. Несмотря на то, что отец любит ее без памяти и многое позволяет, у леди Ларье не так уж и много свободы. Папенька пожелает, и она уедет в деревню, в наше старое полуразвалившееся поместье. И слова поперек сказать не сможет. Денег у матушки своих тоже нет. Работать замужней женщине просто неприлично. Да и где? Для фрейлины она старовата, а больше ничего достойного ее статуса нет. Была бы она сильным магом, еще можно было бы подумать о должности в каком-нибудь министерстве, а так только и сидеть дома, управлять хозяйством. В условиях жесткой экономии воспитывать детей и искусно манипулировать мужем. Мне же судьба предоставила уникальный шанс, и на удачное замужество я его ни за что не променяю. Четыре самоуверенных дурочки сидели в карете, сконфуженно пряча глаза. Они явно осознали свой промах. Сандра оглядывала их с нескрываемой насмешкой, и я приготовилась к интересному зрелищу. Сейчас она их размажет. «Родные мои, вы сегодня совершили большую глупость». Принцесса улыбалась нежно и ласково, но меня от ее взгляда пробрала дрожь. «Хотели выставить меня идиоткой? Вам почти удалось, знаете? А я вами горжусь». Ух, мы все подняли головы и с изумлением уставились на ее высочество. «Умницы, красавицы, знаете, чего хотите. И идете к своей цели по головам? Так и нужно при дворе. Другие тут не выживут. Зубами грызетесь за свое счастье? Женщины и должны быть такими сильными и самодостаточными. Я считаю, что мы должны заарканить как можно больше этих великолепных самцов. Во-первых, это связи, которые так нужны нашему королевству. Во-вторых, умная жена – украшение мужа. Уж поверьте мне, я трижды была замужем и планирую выйти в четвертый в ближайшее время. И не только украшение, а еще и опора. Муж – голова, а жена – шея. Я достала блокнотик и записала новую мудрость. Пригодится. Матушке покажу, ей понравится. Ну а в-третьих, улучшаем генофонд, дамы. Детишек родите умных и красивых, потом они будут опорой королевских особ. Сандра была значительно умнее, чем мне показалось вначале. Пожалуй, стоит быть с ней осторожнее, не нужно слишком уж налегать. Она своего не упустит, вон как быстро освоилась. И, кажется, только что завоевала верность всех своих фрейлин. Такая не только женихов в струнку выстроит, все королевство с ног на голову поставит. А что вкуса у нее нет, так на то есть я. А расскажите-ка мне, девиц-красавицы, про этих самых женихов. К кто, откуда, какие слухи про них ходят, образование, происхождение, социальный статус. Это, как я понимаю, на высшем уровне. Достойнейший из достойных. А под шкурками лощенными обычно скрываются обычные мужчины со своими тараканами. Вы говорили, у нас отбор? Значит, нам надо на этом отборе узнать, кто чего стоит. И сегодня будет первый этап. Проверим наших красавцев на вшивость. В смысле, вы, мои красавицы, будете всеми силами блистать, а я тупить. Это я сумею. И узнаем, кто из них серьезно настроен, а кто на дурака приехал. Я оглядела фрейлин. На их лицах все явственнее проступало понимание и уважение, и азарт. Кажется, пикник будет незабываемым.